Концентрация нервной сети. В нашем уме происходит куда больше, чем мы осознаем. Большая часть того, что влияет на наши слова и поступки, лежит ниже уровня сознания. Именно поэтому нам нужны новые методы, чтобы добраться до скрытых знаний, до того, чего люди сами не знают, что знают. Джеральд Зальтман. Коб совершает преступление во сне, когда состояние ума наиболее уязвимо. Идея фильма родилась из личного опыта самого Нолана, который в студенческие годы испытывал на себе все последствия хронического недосыпа. Во многих интервью режиссер признавался, что буквально жил в полудреме, балансируя на грани сна и реальности. Он мог заснуть на ходу, за завтраком, даже во время лекций и экзаменов. Мир для него превратился в причудливую смесь сновидений и яви, где грани стирались, а подсознание брало верх над реальностью. Погруженный в полудрему, Нолан все же иногда из нее выныривал. Перекусить в университетской столовой, если были деньги, перекинуться парой слов с однокурсниками. Вот только эти вспышки бодрствования были похожи на кадры из чужого фильма. Вернувшись домой, Кристофер часто не мог вспомнить ни слова из разговоров, словно их и не было. Порой Нолан не понимал, в реальности или во сне он пребывает. Время тоже играло с Кристофером в странные игры, растягиваясь и сжимаясь вокруг этих островков бодрствования. Путь до столовой, сам завтрак, возвращение в комнату — все это превращалось в смутную мозаику воспоминаний, где реальность переплеталась со снами. Иногда память возвращалась пугающей четкостью, фиксируя каждую деталь, каждый звук, каждое слово. Но чаще всего оставались лишь обрывки, тени прошлого, то, что не поддавалось логическому объяснению. Именно этот причудливый танец сна и реальности, эта способность разума функционировать на грани сознания и заворожили Нолана. Кристофер всегда был очарован человеческим разумом и его способностью каким-то образом функционировать, когда мозг уже давно спит. Все эти странные, похожие на сны состояния легли в основу фильма, который Нолан вынашивал в своем воображении много лет. Чтобы превратить личные впечатления в захватывающую кинематографическую, а главное достоверную реальность, режиссеру пришлось погрузиться в мир нейрофизиологии. Вместе с учеными он изучал сложные механизмы работы мозга, пытаясь понять, как рождаются, переплетаются и исчезают сновидения, как формируются воспоминания и где проходит тонкая грань между реальностью и иллюзией. Начало не просто фильм про ограбление. Он превратился в удивительное путешествие по глубинам человеческого подсознания. Азы нейрошпионажа. Как история взламывает мозг? Чтобы понять, как работает внедрение идеи, легшая в основу начала, нам нужно разобраться с понятием «нарративный перенос». Этот термин, предложенный Ури Хассаном, о нем пойдет речь далее, описывает удивительную способность истории не только развлекать нас, но и менять наши убеждения, взгляды и даже саму картину мира. Чтобы понять принципы работы нарративного переноса, потребуется экскурс в мир нейробиологии. Вы наверняка слышали про нейронные связи, те самые невидимые нити, из которых соткана ткань нашего сознания. Представьте, миллиарды крошечных огоньков, вспыхивающих и гаснущих в темноте. Каждый огонек — нейрон, клетка мозга, хранящая воспоминания, мысли и чувства. А тончайшие нити, соединяющие их, — это каналы связи, по которым мчится информация, формирующая сознание. Именно здесь, в этой мерцающей вселенной нейронных связей, и разворачивается магия нарративного переноса. Подобно искусному режиссеру, история способна создавать новые связи, усиливать одни импульсы и гасить другие, меняя тем самым рисунок ваших мыслей и поступков. Но что самое интересное, нарративный перенос заставляет вас испытывать чужие эмоции. История, которую вы слышите, вызывает эмоциональный отклик и, как следствие, слияние с героями. Но не будем забегать вперед. Итак, связываясь друг с другом, нейроны образуют нейронную сеть, элементы которой обмениваются информацией и взаимодействуют. Представьте нейрон, крошечное пульсирующее сердце вашего мозга. У него есть тело, их в мозге миллиарды, и тонкие отростки, дендриты. Именно через них нейрон получает информацию от своих собратьев. Для передачи сообщений у нейрона есть особый канал, длинный и тонкий аксон. Кончик аксона одного нейрона почти касается дендрита другого. Точка касания, синапс, место встречи, диалога, где мысль передается со скоростью молнии. Здесь электрический импульс превращается в химический сигнал, и информация мчится дальше, оживляя лабиринт вашего сознания. Если вы возьмете человеческий мозг и бросите его в блендер, чего делать, конечно, не стоит, то полученная смесь клеток не будет иметь ничего общего с чудом человеческого разума. Ни единой мысли, ни проблеска эмоций, ни капли сознания. Просто однородная масса, лишенная магии живого ума. Секрет кроется именно в связях между нейронами. Эта невидимая паутина импульсов, мчащихся от клетки к клетке, и есть тот самый код, который превращает серую массу в удивительный оркестр мыслей и чувств. Миллиарды мельчайших электрических разрядов, словно ноты в грандиозной симфонии, рождают и простые бытовые мысли, где же мои ключи, и философские откровения, я мыслю, следовательно, существую, и даже те самые соблазнительные позывы маркетинга, мне нужен этот айфон, ведь он сделает меня счастливее. Но что, если я скажу вам, что подобные связи могут возникать на эмоциональном уровне и между людьми? Представьте невидимую паутину, соединяющую вас с теми, кто находится рядом. Представьте эмоциональные состояния, которые мгновенно перетекают от одного человека к другому. Это не магия, а настоящая нейрореволюция, открывающая пугающие возможности управления людьми. В книге Storytelling Bewitching the Modern Mind, Storytelling – очарование современного разума, обозреватель Le Monde Кристиан Селман бьет тревогу. Истории, некогда стихийное проявление культуры, все чаще превращаются в инструмент манипуляции. В руках умелых кукловодов, таких как политики, вспомните Джорджа Буша с его осью зла, или бизнес-гуру вроде Стива Джобса, превратившего презентации техники Apple в абсолютные маркетинговые шедевры, истории становятся оружием, позволяющим завоевать умы и сердца миллионов. Кино – ярчайший пример такой манипуляции. Мы можем отчетливо понимать, что перед нами вымысел, но наше подсознание, захваченное вихрем эмоций и переживаний, все равно поддается волшебству сюжета. Почему так происходит? Ответ одновременно простой и пугающий. Нейронное слияние. Это научно доказанный феномен, выстраивающее эмоциональные мосты между разумами. Нейронное слияние позволяет нам буквально переживать историю от лица ее героев. Мы радуемся их победам, страдаем от их поражений, не замечая, как чужие мысли и чувства становятся нашими собственными. Вот в чем проявляется сила нейронного слияния. Идентифицируя себя с героями истории, мы буквально переносимся в их мир. Это еще называют транспортировкой, детально о ней я расскажу в следующих главах. Она заставляет мозг работать так, словно мы сами переживаем описанные события. Чужие страхи, радости, сомнения – все это отзывается в нашем сознании, как наши собственные переживания. И это не просто красивая метафора, а факт, подтвержденный нейробиологическими исследованиями. Чтобы понять, как сильно истории влияют на нас, ученые провели эксперимент. Представьте, кинотеатр, набитый зрителями, но вместо попкорна у них в руках датчики потеющей кожи, на головах шлемы, считывающие активность мозга, на запястьях пульсометры. Начинается фильм про Джеймса Бонда. Вот агент 007 висит над пропастью, вот он вступает в схватку с очередным злодеем, вот он целует роковую незнакомку. И что же происходит со зрителями? Пульс учащается, ладони потеют, внимание приковано к экрану, все это фиксируют датчики. Вдобавок, анализ показывает, что в момент напряжения в мозге зрителей вырабатывается окситоцин, гормон, отвечающий за доверие и эмпатию. Ученые, наблюдающие за экспериментом, получают официальное подтверждение. Участники не просто наблюдают за приключениями Бонда, они проживают опыт вместе с ним. Об ингредиентах ангельского коктейля, дофамине, окситоцине, эндорфинах я очень подробно расскажу в следующих главах. Эксперимент, проведенный в 2010 году под руководством известного нейробиолога Ури Хассена из Принстонского университета, доказал: истории не просто щекочут нам нервы. Они активируют сенсорные зоны мозга, заставляя нас видеть, слышать, чувствовать описанное так, словно все происходит на самом деле. Если добавить к этому мощные технологии погружения в иную реальность со всеми ее звуками, образами, даже тактильными ощущениями, вспомните звук Dolby Surround и вибрирующие кресла в кинотеатрах, эффект слияния многократно усиливается. Мы становимся буквально привязаны к истории всеми органами чувств. Наше сознание синхронизируется с тем, что происходит на экране. Но как именно работает этот механизм? Можно ли ему противостоять? И главное, как использовать нейронное слияние для управления людьми и достижения своих целей? Чтобы найти ответы на эти вопросы, я отправился в Тель-Авив к человеку, с которого началась нейронная революция, профессору Ури Хассену. Крючок для золотой рыбки. Фейковая статистика о внимании разрушает ваш бизнес. Но прежде чем мы перенесемся в Тель-Авив, я разрушу один хайповый миф. Да, я о революционном секрете 8 секунд, о котором уже говорил в начале. Тогда я хотел зацепить ваше внимание шокирующим фактом, надеюсь, мне это удалось. А теперь, вооружившись фактами научными, я напишу о проклятии 8 секунд и расскажу, почему вы теряете клиентов, слепо веря в подобные фейки. Все началось с того, что в 2015 году интернет взорвала шокирующая новость. Продолжительность концентрации внимания у человека сократилась до 8 секунд. Это меньше, чем у золотой рыбки. И она продолжает уменьшаться. Time, Independent и даже раздел мнений The New York Times растиражировали информацию. Маркетологи ринулись на рекламную платформу Twitter, ведь соцсеть с длиной сообщений до 148 символов – это естественная среда обитания золотых рыбок с кредитными картами. Спикеры на конференциях радостно вставляли в свои презентации фотографии рыбешек. Появились даже сообщения о том, что НБА подумывает сократить продолжительность игр из-за снижения концентрации внимания у зрителей. Все эти поверхностные статьи и бесчисленные посты в блогах, предлагающие перекусить информацией, проще говоря, переходить на короткий контент, ссылались на некие исследования. Более уважаемые издания уточняли, что это было исследование рекламного отдела Microsoft, в ходе которого 1200 канадцев отвечали на вопросы об их интернет-привычках. Но оказалось, что сама эта цифра, 8 секунд, не фигурировала в результатах опроса. Кто-то из команды Microsoft Ads нашел ее на сайте под названием Statistics Brain, теперь переименованным в Statistic Brain, который в то время был SEO-сайтом, маскирующимся под научное учреждение. Этот сайт действительно опубликовал статистику о 8 секундах, сославшись на два источника. Но при ближайшем рассмотрении один из источников оказался аналитическим отчетом о 25 людях, которые быстро покидали не понравившиеся им сайты в 2008 году. Невероятный логический скачок от этого факта к заявлению о золотой рыбке. Второй источник, Statistics Brain, сообщил журналистам, что опубликованная информация не соответствует действительности. Предприимчивый журналист BBC безуспешно пытался добиться от Statistics Brain доказательств, затем пообщался с учеными, которые действительно изучают продолжительность концентрации внимания, и пришел к выводу: эта статистика – полная выдумка. Microsoft удалила отчет со своего сайта. Statistic Brain создал инфографику о ненаучном эксперименте, призванном задним числом подтвердить вводящую в заблуждение статистику о 8 секундах. Истина была раскрыта. Новость о том, что у людей продолжительность концентрации внимания, как у золотой рыбки, оказалась фейком. Впадая в транс. Чтобы опровергнуть фейковую статистику Statistic Brain, можно обратиться к данным одной компании, которая отслеживает практически все действия своих зрителей. Это Netflix. Все ее данные говорят о том, что люди уделяют внимание хорошим фильмам и сериалам гораздо дольше 8 секунд. Создатели стриминговой платформы даже знают, когда среднестатистический человек достигнет переломного момента и, скорее всего, досмотрит весь сезон до конца. Это четвертый эпизод «Очень странных дел» и второй эпизод «Во все тяжкие», к вашему сведению. Спустя 2 года после появления фейка о золотой рыбке, компания Deloitte опубликовала отчет, в котором говорится, что 73% людей практиковали запойный просмотр сериалов, то есть смотрели по 5 часов контента за один присест. Исходя из этой статистики, можно было бы сделать вывод, что продолжительность концентрации внимания у людей, наоборот, увеличивается. Но это было бы столь же ненаучно, как история с золотой рыбкой. Да, люди бесспорно способны удерживать внимание на чем-то в течение длительного времени. Но есть один крайне важный нюанс. Существуют разные типы внимания, и некоторые виды деятельности способствуют его большей концентрации. Говоря научным языком, есть большая разница между активным стремлением удерживать внимание и сознательным разделением внимания. Когда вы слушаете подкаст по пути на работу, вы намеренно делите свое внимание. Вернее, вы чередуете объекты фокусировки, следите за дорогой или концентрируетесь на прослушивании, при этом уделяя обоим видам деятельности низкий уровень избирательного внимания. Когда вы просматриваете ленту в социальных сетях на телефоне, а по телевизору фоном идет фильм, и вы время от времени переключаетесь на него, чтобы посмотреть какую-то сцену или послушать шутку, вы уделяете избирательное внимание одному объекту, в то время как основное ваше внимание сосредоточено на другом. Рекламодатели знают, что они должны заставить вас отвлечься от того, на чем вы намеренно сосредоточены, чтобы вы невольно обратили внимание на их сообщения. Вот почему рекламные ролики, как правило, громче, чем передачи, которые вы смотрите. И вот почему хорошая реклама привлекает ваше внимание новизной или узнаваемостью, двумя вещами, которые цепляют мозг. Есть еще один нюанс. Некоторые вещи, вместо того, чтобы просто заставлять нас избирательно обращать на них внимание, могут вызывать устойчивую концентрацию. Например, глубокая работа, когда вы находитесь в состоянии творческого потока, может удерживать внимание в течение длительного времени. Писатель Бернар Вербер, с которым я беседовал о его методах работы, назвал это трансовым состоянием, в котором чувствуешь себя всемогущим шаманом. Суть этого состояния в том, что время исчезает и мир вокруг перестает существовать. По словам Вербера, каждый написанный им роман – следствие такого транса. Автор пишет, не замечая мира вокруг, и для окружающих выглядит, как смотрящий в одну точку зомби. С научной точки зрения это объясняется тем, что Вербер в этот момент пребывает в том самом состоянии устойчивой концентрации, которая знакома каждому из нас. Примечательно, что сторителлинг, рассказанные кем-то истории, согласно научным данным, как раз выступает одним из самых надежных механизмов удержания внимания. Что на самом деле говорит наука? Эффект погружения. Я сказал, что чувство транса знакомо каждому из нас. Это действительно так. Вспомните, как, смотря увлекательный фильм, вы внезапно возвращались к реальности от какого-нибудь резкого звука в доме. Вы были настолько поглощены просмотром, что забыли, где находитесь и что происходит вокруг вас. Это чувство полной вовлеченности называется погружением. Последние 20 лет такие ученые, как доктор Пол Зак, изучают то, что вызывает это состояние. Исследователи заметили, что чем активнее работает наш мозг, тем лучше мы концентрируем внимание и запоминаем информацию. И хорошие истории, как правило, задействуют все отделы мозга. Но главное открытие доктора Зака и его нейротехнологической компании, которая так и называется Immersion, то есть погружение, заключается в том, что захватывающее повествование высвобождает в нашем мозге окситоцин, гормон, связанный с эмпатией. Когда мы сталкиваемся с историей, которая нам близка, наш мозг обращает на нее внимание. Мы подсознательно цепляемся за знакомое, тяготеем к нему. Однако этого недостаточно, чтобы удержать внимание, поэтому хорошая история сначала цепляет нас знакомым, а затем использует новизну как механизм, чтобы удержать наш интерес, и в этот момент выделяется дофамин. Вот что на самом деле происходит. Захватывающая история затрагивает тонкие эмоциональные центры нашего мозга, чтобы мы прониклись ею и захотели узнать, что будет дальше. Новизна приносит удивление, восторг, интерес. Напряжение вызывает тревогу, любопытство, желание. Узнаваемость порождает сочувствие, ностальгию, счастье. Сплетая эти вещи воедино, вы можете добиться более длительной концентрации внимания. Что способность людей концентрироваться подолгу означает для бизнеса? Может показаться, что фейк о золотой рыбке и невозможности концентрироваться дольше 8 секунд вполне безобиден. Но то, что это заблуждение настолько распространилось, оказало огромное влияние даже на мир бизнеса. В частности, оно, возможно, способствовало провалу потокового видеосервиса Quibi. Например, многие маркетологи сегодня ошибочно полагают, что никто не станет уделять внимание сообщению, если оно не будет ультракоротким. Если вы тоже в это верите, то вряд ли будете включать в свои рекламные тексты дополнительную информацию, эмоциональные крючки и рассказы, все то, что может заинтересовать вашу аудиторию. Вместо этого вы постараетесь сделать так, чтобы за 3 секунды зацепить зрителя вашей рекламы, например, сделав звук погромче. Да, маркетологи и продавцы, исповедующие религию 8 секунд, вынуждены использовать броские, яркие и максимально информативные сообщения. Но при этом они жертвуют запоминаемостью. Им приходится повторять одно и то же снова и снова, чтобы сообщение запомнилось. Если бы эти люди знали, что можно удерживать внимание аудитории более длительное время, они бы выбрали другие стратегии, что позволило бы им выделиться на фоне конкурентов. Резюмируем. Эта глава разрушила миф о золотой рыбке и 8 секундах внимания. Наука говорит обратное. Люди способны концентрироваться часами, если их захватить правильной историей. Внимание – это не объект, который можно заполучить раз и навсегда, а динамический ресурс, который можно удерживать, если задействовать эмоции, новизну и узнаваемость. Именно так работает эффект погружения. Зритель или клиент теряет себя в истории и перестает замечать все вокруг. Для бизнеса это означает одно – короткие вспышки – не единственный путь. Гораздо эффективнее научиться управлять вниманием, захватывая его глубоко и надолго. Миф о золотой рыбке оказался фейком. Концентрация внимания зависит не от секунд, а от контекста. Истории и сторителлинг, рассказывание историй – самый надежный способ удерживать внимание, вовлекая все отделы мозга. Новизна вызывает дофамин, узнаваемость – эмпатию, а вместе они дают качественную вовлеченность. Погружение работает как нейротранс, зритель проживает историю как свой опыт. Для маркетинга это шанс отказаться от клиповой гонки и строить компании, которые удерживают внимание надолго и оставляют след в памяти.